Глава 20. Сэм. Сэм перемещался по лесу рывками, останавливаясь, чтобы уловить малейшие колебания воздуха, чувствуя, как стынет кровь в венах и как невыносимо хочется беспрестанно орать, надрывая горло. Это ощущение внутри, оно нарастает и нарастает непостижимыми сокрушительными ударами, чувством жуткой пустоты, словно на него давит постоянно разрастающаяся дыра. Где-то там, внутри, стало пусто до немоты, и он не мог понять, кого потерял и где искать эту потерю. «Ник, отец, где ты?» Да, он готов был называть его как угодно, лишь бы тот отозвался, который раз взрывая проклятую тишину, замогильную тишину, и покрываясь ледяным потом от осознания. Пустота не возникает просто так. Он ее чувствует. Она кровоточит и пульсирует. Она живая. «Мама! Мама, отзовись!» Сердце сжимается еще сильнее, до боли и приступов панического удушья. Он ее не слышит и не чувствует. И это самое страшное из всего, что Сэм испытывал за всю жизнь. Он оставил Василику и Лили под охраной Лизарда и остальных воинов, а сам ринулся в лес искать родителей. И плевать, что отец запретил. Плевать на все его долбанные запреты. Это его мать. Самая дорогая женщина в его жизни. Он умрет за нее, если потребуется, и бьет каждого, кто посмеет слово о ней не так сказать. И отец еще не раз пожалеет о том, что посмел тронуть ее. Посмел заставить плакать. Они еще не в расчете. Сэм даже не предъявил свой счет. Но он предъявит. Потом. Когда все это закончится и перемирие ради семьи сменит холодная война, которую Шторм объявит Морту. Он останавливался и прислушивался к тишине, улавливая малейшие шорохи, пока вдруг не услышал у себя в голове нарастающий рев на одной ноте и не открыл сам рот в немом крике. «Мама! Нет! Где? Где?» — взревел сам. «Покажи, слышишь? Покажи, где она?» И смазанные очертания огромных гигантов ели с чудовищно непропорциональными черными лапами, прогнувшимися под слоями снега у обрыва над ядовитой рекой, о которой рассказывал Курт. «Маму покажи, слышишь? Покажи мне ее, я тебе не верю». Только рык в его голове не стихает, он становится все громче. И Сэм не понимает, как орет ему в унисон, кидаясь вперед сильными рывками, от которых закладывает уши. Пока не оказывается на пустыре у обрыва и не застывает на месте, глядя, как отец разбрасывает в стороны снег и воет. Он никогда не слышал такого жуткого звука. Наверное, так воют смертельно раненые звери, надрывая горло на одной жуткой ноте. И парень знает почему. Пустота становится глубже и уродливее, она истекает кровью, заполняя болью все тело. Сэм не может пошевелиться, только смотреть, широко раскрыв рот, как разлетаются комья снега, и обезумевший нейтрал разгребает его в разные стороны, синими от холода руками, пока вдруг не стало тихо, и Сэм не выдохнул собственной кровью, врастая в землю, глядя, как Ник вытащил из-под белой толщи ту, что искал, и с гортанным стоном прижал к себе, укачивая и гладя по волосам. Он сидит спиной к сыну, и тому видна лишь тонкая рука, и как из рукава светлого платья снег капают красные капли. Это ведь не может быть мать Сэма. Не может. Это кто-то другой. Только от пустоты все тело начинает дрожать, и он, как парализованный, смотрит на двоих в снегу. На то, как отец сдирает с себя пальто, расстилает на снегу, а другой рукой поддерживает Мариану под голову. А потом осторожно кладет и опять гладит по волосам, все время издавая этот страшный звук, от которого кровь стынет в жилах. «Ты ведь успела услышать? Правда успела, да, маленькая? Холодно? Я согрею. Я сейчас тебя согрею». Снимает с себя длинный форменный жакет и укутывает мать, берет ее руки свои, согревая дыханием, растирая. А Сэм застывшим взглядом смотрит, как по снегу расползается кровавое пятно все шире и шире. Что они с ней сделали, что так много крови? Почему отец не зовет на помощь? Почему ее не спасают? И Сэм знает ответы, но не хочет их понимать. «Что ж ты такая холодная, моя девочка? Посмотри на меня, так теплее?» «Сейчас, сейчас, потерпи». И стягивает с нее сапоги, целует ноги, сжимая в ладонях маленькие ступни. Растирает их, дышит на них и снова целует, а у Сэма все в кровавой пелене перед глазами расплывается. Все будет хорошо, малыш, ты слышишь меня? Посмотри мне в глаза, слышишь? Я рядом, как обещал. Ты не одна». И еще несколько секунд мертвой тишины. И Ник с новым жутким воем рванул ее к себе за плечи, поднимаясь вместе с ней со снега и шатаясь, оглядывается по сторонам, раскачиваясь, как пьяный, поднимая выше и прижимая к себе, крутится вокруг себя, глядя в небо. И Сэму становится страшно. Ему всегда бывало страшно еще в детстве, когда он видел самые дикие проявления любви своих родителей. Ками не помнила, она была маленькая. Он помнил, как его мать убивала себя изо дня в день, чтобы последовать следом за отцом, как морила себя голодом. А перед глазами отец, раскачиваясь, ходит по кругу со своей драгоценной ношей. Он что-то говорит ей по-румынски. Сэм не слышит, что именно, у него гудит в ушах. Словно кто-то поставил палец на ноту и не отпускает. И эта монотонная лють сводит его с ума. Он зажимает уши, а она не стихает. А перед глазами расплывается этот страшный силуэт отца, с той же монотонностью нарезающий круги по пустырю с мертвой матерью на руках. Сэму хочется заорать, чтобы он прекратил с ней ходить, чтоб положил ее. И он не мог произнести ни слова. Он лишь молча смотрел, как Ник опять опустился с ней в снег на колени. Медленно, осторожно положил Марианну на свое пальто. И Сэм делает свои первые шаги к нему, чувствуя, как его самого разрывает на части. И как по щекам катятся слезы. Он бросается к отцу и с рыком хватает за плечи. «Ты! Ты виноват! Ты! Ты убил ее! Ты!» «Я знаю! Я!» Смотрит пьяным взглядом сквозь сына. Сэм рычит, впиваясь в воротник рубашки отца, отрывая первые пуговицы, трясет его. А он словно ничего не видит перед собой. «Из-за тебя все! Из-за тебя!» И вдруг темно-синяя бездна светлеет на глазах, покрывается льдом и трещинами, пожирая даже темно-синий ободок вокруг глаза. И пальцы нейтрала сжимаются на запястьях сына до хруста. Взгляд становится до боли холодным, но уже полностью осмысленным. «Оставайся с ней. Головой отвечаешь за нее, за каждый волосок. Я скоро вернусь». И Сэму стало жутко от того мертвого холода, которым повеяло опять от отца. Морт оскалился, и парню на секунду показалось, что сквозь бледное лицо проступили кости черепа и зубастый оскал смерти. Он тряхнул головой, и призрачный образ тут же пропал. «Я скоро вернусь. Не смей ее трогать и уносить куда-то». Сэм ничего не ответил. Он опустился на колени перед матерью, вглядываясь в бледное до синевы лицо. Глаза широко открыты, и на ресницах прилипли мелкие остроконечные снежинки. Он невольно протянул руку закрыть глаза и услышал дикий рык. «Нет, не смей! Не трогай!» Отдернул руку. Ее словно тоже льдом сковало. Этот лед облаком роился вокруг них, забивался даже в кости. Когда отец растворился в воздухе, Сэм протянул руку и коснулся пальцев Марианны. И сам невольно сжал их, своих согревая. Сдернул жакет отца вниз и захлебнулся воплем. Развороченная грудная клетка с дырой вместо сердца. Все платье пропитано кровью. «Курт, тварь, сука! Я же тебя убивать буду медленно, я твою кожу жрать буду по лоскутам и внутренности по кусочкам». Сэм упал лицом в снег рядом с матерью, продолжая сжимать ее руку. Бывший голова нейтралитета вырезал у его матери сердце, чтобы воскрешение стало невозможным. Он отобрал у Сэма самое дорогое, что у него было. «Мам, ты очень сильно рискуешь. Отец уже не тот, кем был раньше. Мы опоздали. А я из-за голода плохо вижу твое будущее. Я не знаю, что тебя там ждет. Может быть, потерпим? Немножко. Или... Мы не тронем слуг. Никогда. Не в этом доме. Я вернусь обратно и принесу нам еду. Или...» Самуил рывком обнял мать, пряча лицо у нее на плече. «Только постарайся вернуться, мама. У нас кроме тебя никого не осталось». Она погладила мальчика по непослушным черным волосам, на ощупь точно таким же, как у Ника. «Береги Ками, пока меня не будет. Ты знаешь, я оставила запас своей крови. Вам должно хватить. И пообещай, что в нашем доме никто не умрет. Мы королевская семья. Мы должны держаться. Если сорвемся, сорвутся все, и мы превратимся в животных. Мама, мы и так животные. Мы хищники, и наша сущность пробивается». «Нет, Сэмми, мы сами решаем, кто мы. Это наше решение, только наше». Она вышла из спальни, прикрыв дверь, а мальчик бросился следом, прислоняясь к ней пылающим лбом. «Я не пущу тебя к нему», — голос Кристины доносился из-за дверей. Как же дико слышать его сейчас, через толщу лет и призму понимания, что о ней осталось только вспоминать. «Я должна. Он убьет тебя. Марианна — это бесполезная жертва. Ты знаешь, на что он способен в ярости. Я не хочу похоронить еще и тебя. От нас ничего не осталось, Маняш. Ничего, одни осколки. Я не хочу тебя потерять». А они потеряли саму Кристину. Все потеряли. От них остались уже даже не осколки, а пепел. Одни мертвецы кругом. «Он не тронет меня, я в это верю». «А я нет. Я слишком хорошо знаю его звериную натуру, которая годами сидела на цепи и теперь сорвалась. Я помню, что он сделал с тобой тогда». «Крис, это мое проклятие, мой выбор. Я должна разобраться с этим сама». «Пойти в логово к зверю?» «Пойти к своему мужу. Валяться у него в ногах и умолять пощадить наших детей. Вот что я собираюсь сделать. Иначе мы все умрем». «Если бы я могла, я бы помолилась за тебя. Я просто пожелаю тебе удачи. Позаботься о детях, Крис. И пощадите Габриэля. Его одного на всех вас не хватит». «Милые мои любимые, просто знайте, что я вас очень сильно люблю. Не судите. Не могу иначе. Может быть, поймете потом, а может и нет. Я буду молиться за вас. Сэмми, береги Камилу. Когда ваш папа вернется, а он обязательно вернется, простите его и любите так же, как и я. Он скучает по вам, я верю. И вы верьте. Ваша мама». Сэмми тогда долго плакал до самого утра, а потом скрывал от Ками, насколько потряс его выбор матери. Ник вернулся через полутора суток в окровавленной одежде и все с теми же белыми мертвыми глазами. Он склонился над Марианной, обнюхивая ее, трогая костяшками пальцев ее ледяную щеку и за стоном прижимаясь к ней губами. Бережно поднял тело жены на руки и посмотрел на Сэма. «Сплетись с моим сознанием. Ты мне нужен». Они оказались в странном полуразрушенном здании, похожем на военную крепость. Гнилостный запах плесени вызывал приступы тошноты, и Сэм не понимал, зачем они пришли сюда. Теперь внутри него образовалась черная дыра. Это больше не пустота. Сама смерть жила внутри и пульсировала нескончаемой тупой болью. Он не мог разговаривать. Он пока что пытался хотя бы дышать и не смотреть на руку мертвой матери, свисающую у спины отца с окровавленными тонкими пальцами. Сэм не мог думать о той боли, что она испытала, когда Курт резал ее наживую и вырезал из нее сердце. Он не мог об этом думать. Он не мог позволить себе увидеть ни одной картинки из прошлого и из будущего, иначе сойдет с ума. А ему почему-то казалось, что все это не происходит на самом деле. И они не идут молча по каменным ступеням куда-то вниз в подвал, мимо крестов на стенах. Что это за место? Разве в пределах Мандемая кто-то мог вешать кресты и в крепости? Или это территория Ламинии, отобранная когда-то у зверски растерзанных ангелов? Куда мы идем? Не узнавая собственного голоса и даже не надеясь услышать ответ. «Увидишь». Таким же чужим голосом ответил отец, прижимая к себе свою драгоценную ношу. Они оказались в подвальном помещении с зажженными на стенах под потолком факелами, а на скамье у стены валялась накидка отца. Значит, он побывал здесь. Зачем? Одному дьяволу известно. Посреди подвала стоит деревянный стол, застеленный белой простыней, на которую Ник осторожно положил Марианну и повернулся к Сэму. Свет факелов падал на смертельно бледное лицо Морта. И сыну вдруг показалось, что перед ним живой мертвец, с изъеденным и изрытым временем лицом и осознанием это от голода. Отец не ел и не замечает признаков распада собственных тканей. «Ты не ел», — глухо пробормотал Сэм. «Если в течение 3 дней вживить ей сердце, она вернется». В груди парня слабо трепыхнулась надежда. А отец тем временем швырнул на стол книгу. «Здесь написано, как это сделать. Ты справишься». «Я? Ты?» Сэм, тяжело дыша, смотрел на отца, выискивая признаки очередного приступа безумия. «Где мы возьмем сердце?» В этот момент ухмылка растянула чувственные губы Николаса Маккана, и он дернул ворот рубашки, а Сэм яростно выкрикнул. «Нет! Нет! Ты окончательно свихнулся! Я не стану этого делать! Ты ненормальный псих, если считаешь, что я это сделаю!» «Сделаешь?» Отец ступил шаг навстречу Сэму. «Сделаешь! Ради сестер и брата, и ради своей матери! Сделаешь! Потому что ее жизнь дороже моей, и она должна продолжить дальше!» «Ты чокнутый ублюдок, отвали от меня!» «Нет!» – истерически закричал Сэм, пятясь назад. «Может быть, я и ублюдок, но у меня нет другого выбора вернуть ее. Понимаешь? Я без нее все равно сдохну. И это даже не вопрос времени, это данность. По истечении этих 3 дней. Да я и 3 дня не продержусь, Сэм. Я уже разлагаюсь без нее, ты не видишь? А так у нас есть шанс, у всех. Или...» Он расхохотался, захлебнулся каким-то всхлипом. «Или ты боишься вживить ей мое дрянное грязное сердце?» «Ты не посмеешь ставить меня перед таким выбором. Это подло. Потому что я подлец, Сэм, ты не знал? Твой отец – гребаный подлый сукин сын и ради твоей матери готов заставить даже тебя вымаливать у дьявола на коленях о ее жизни». Сэм пятился к двери, но она с грохотом закрылась, и ключ разломался в замке. Ник нарезал круги вокруг стола, глядя из-под лобья то на сына, то на Марианну. И в тот момент, когда смотрел на нее, его глаза мгновенно меняли цвет с белого на синий. «Давай, ты не смеешь ослушаться отца. Я приказываю тебе». «Ты мне не отец», — цепляясь за его же слова, задыхаясь и пытаясь удержаться на дрожащих ногах. И снова хриплый смех. «Э, нет, уже поздно, парень. После того, как поймал мою стрелу, поздно, мальчик. Не ради тебя, ради матери. Ради нее, потому что без тебя жизни ей не будет. Потому что, будь ты проклят, я уже 2 раза чуть не схоронил ее». Смех прекратился, и глаза Морта впились в сына. «Вот и отлично, что ради нее. Более чем логично. А теперь ради нее ты сделаешь это, вошьешь ей мое сердце. Ты ведь хотел прикончить меня лично. Давай, Сэм. Когда тебе еще подвернется такой шанс? Ты понимаешь, что я тебе никогда этого не прощу? Ты, будь ты проклят, понимаешь это? Ты устанешь отпускать мне все грехи, мальчик. Так что просто сделай это и все. Да пошел ты к дьяволу, Николас Маккан. Я и так у самого дьявола в пекле. Ты все равно это сделаешь. Скажешь ей, я буду любить тебя вечно. Скажешь, что теперь мое сердце всегда будет с ней. Как я обещал. У тебя сутки, Сэм. Сутки. Через сутки разложение не позволит ей вернуться». И Сэм не успел даже заорать, прежде чем не зашелся в приступе шока с широко открытым ртом, глядя, как чокнутый безумец режет себе горло, лезвие даже не дрожит в его руке. «Нет, отец!» Первым порывом было броситься вон оттуда, выскочить на воздух и хватать его перекошенным ртом, биться головой о камни, чтобы проснуться от самого жуткого кошмара. Но он не мог сдвинуться с места, его парализовало. И да, он выбрал. Черт бы побрал Николаса Маккана. Но он заставил сделать его этот идиотский выбор. Заставил, будь он проклят. Будь он 3 раза проклят. «Папа, что вы оба наделали? Как вы могли так с нами? Как? Черт вас раздери обоих, как?» Сэм долго сидел на каменном полу, обхватив голову руками, и с мычанием раскачивался из стороны в сторону. Смотрел на кресты на стенах, и ему казалось, что кровь из-под камней сочится на пол, и Сэм захлебывается в ней. «Где Фэй? Она знает?» «Нет еще, мы к тебе пошли», – тихо сказал Сэм и сжал письмо в кулаке. Влад Воронов пристально смотрит на него и отставляет в сторону бокал с виски. «Ты видишь, куда она пошла?» Мальчик отрицательно качнул головой. «Она блокирует меня силой воли. Она сейчас очень злая, оттого сильная. Но я знаю, куда она пошла. Знаю, и все. Я видел ее мысли до этого. Видел, когда вы... после того, как вы возвращались от отца. Скажи мне, нам нужно ее искать немедленно. Твоя мама слишком расстроена, и она может совершить много ошибок». «Нет», — мальчик стиснул челюсти. «Вы не будете ее искать, а я не скажу вам, где она. Это ее право. Она хочет спасти отца, а вы ей помешаете. Он любил Ника тогда той фанатичной любовью, которой мальчики любят отцов. Сэма восхищала в нем все. Даже то, как держит в руке бокал или наклоняет голову в бок, как смотрит на подчиненных или как кладет руку матери на талию. Он был примером для подражания. Всем для своего старшего сына. И какое-то очень короткое время прекрасным родителям. Сэм до безумия хотел его спасти. Медленно отнял ладони от головы и склонился над телом отца. Протянул руку к глазам и тут же отнял, вспомнив, как тот не дал закрыть глаза матери. Потащил отца к столу, с трудом подтянул вверх и уложил на столешницу рядом с матерью. В груди защемило адской болью. Такое, что его свернуло пополам в приступе удушья. И он хватал воздух широко открытым ртом, не в силах взглянуть на них обоих. Окровавленных и рядом с друг другом. Вспомнил, как несколько лет назад они вот так же лежали рядом. Только тогда шанс был у обоих. А сейчас... Сейчас Николас Макану заставил сына сделать самый жуткий выбор в его жизни. И самое паршивое, мерзавец знал точно, кого сын выберет. Взяв с полки 100% медицинский спирт, парень выдернул пробку зубами и сделал несколько глотков, от которых кипятком обдало горло и внутренности. Легче не стало. Он открыл книгу на первых страницах и спазм тошноты перехватил грудину, медленно выдохнул и откинул полотенце с подноса, на котором аккуратно лежали скальпель, зажимы и иглы. «Ты все продумал, да? Ты ни на секунду не сомневался, что заставишь меня это сделать, да?» Влад осторожно поставил Камилу на пол и подошел к Сэмми. Они долго смотрели друг другу в глаза. Слишком похож на своего отца мальчишка, как две капли воды. Все равно, что разговаривать с самим Николасом. Даже властные нотки в голосе и взгляд полон холодной решимости. «Я знаю, что ты чувствуешь, Самуил. Я тоже потерял своего отца. Мне тоже было очень больно. Мой отец еще жив. А ты не делаешь ничего, чтобы его спасти. Так что тебе меня не понять. Твоего отца не приговорили к казни. Он погиб как воин. А мой отец будет растерзан, как проклятое животное. Я не скажу тебе, где наша мама. Я только буду мысленно поддерживать ее, и пусть она сделает то, на что никто из вас не решился». Продезинфицировал все инструменты и сложил обратно на поднос. В голове гудело нескончаемой глухой болью. И сухо жгло виски невыплаканными слезами. Сам не понял, как взял руку отца и накрыл ей руку Марианны, пряча пальцы под его ладонью. Ему казалось, что это правильно, что они бы непременно держались за руки. Он запомнил, как это было в прошлый раз. Его ладонь, примерзшая к ее руке намертво, аккуратно расстегнул на Нике рубашку. Развел полы в стороны. Столько шрамов, один на другом. Хаотичный узор смерти и бессмертия. Но всему приходит конец. Рано или поздно все кончается. Разве когда-нибудь Николас предполагал, что собственный сын вырежет ему сердце? Самое страшное – это сделать первый надрез. Рука дрожит так, что кажется, будто она сломана на каждом сгибе. Даже приподнять ее невыносимо. Но Сэм все же медленно опустил скальпель и повел по груди отца, стараясь не смотреть никуда. Только в книгу и только туда, где от скальпеля остается кровавый след. Влад стиснул челюсти и сжал руки в кулаки. Мальчишка не отвел взгляда, с вызовом смотрел на короля. И там, в этих глубоких синих глазах, Влад увидел презрение. Словно эхо того самого чувства, которое подтачивало его самого изнутри. «Я не могу помочь твоему отцу. Это уже не в моих силах». Сэмми усмехнулся уголком рта, и Влад вздрогнул. Словно и правда перед ним уменьшенная копия брата. Этот мальчик сильнее. Он знает и чувствует, о чем думает сам Влад. И оттого ложь казалась жалкой и непотребной. «Король не может. А брат – да. Просто ты не хочешь. Вы ее не найдете. Только отец может ее найти. Но ведь его казнят на рассвете. Так что ты потеряешь не только брата, но и дочь». Только сейчас Влад понял, что Самуил не просто знает, где Марианна, а знал изначально и не помешал ей только потому, что был уверен. Король пойдет на все, чтобы спасти дочь. Умный мальчик, он рискнул. Спасти обоих родителей, а не одного. Руки дрогнули, когда скользкий окровавленный орган лег в ладони. Вот он, последний рубеж. Последний выбор, когда скальпель перережет оставшиеся сосуды и отделит сердце от тела. Обратной дороги уже не будет. Отца они не вернут. В ушах раздался монотонный звон, похожий на сирену. То понижающийся, то усиливающийся. И скальпель снова дрожит, а по вискам катится пот, как и по спине ледяным градом. Перевел взгляд на мать. Все еще незакрытые глаза смотрят в потолок и отражают огни факелов. Здесь не его тело. Здесь нечто иное. Я никогда не признаю этот прах прахом своего мужа, пока не получу достаточно доказательств. Он жив, ясно? Не смейте даже произносить вслух, что он умер. «Месяц, Марианна», — тихо сказала Крис. «Да пусть даже год. Пока я чувствую, что он жив, никаких похорон не будет». «Мама, но я его не чувствую. Камень не чувствует. Ты же знаешь, что это означает. Мы все это знаем». Он говорил, а по щекам катились слезы. А она отрицательно качала головой и кричала. «Ну и что? Это ничего не значит. Его чувствую я. Как вы не понимаете? Я бы знала, что он мертв. Вы все решили сами, пока я приходила в себя, пока не могла дать вам ответов на ваши вопросы». «Мамочка». Камила сделала шаг к ней, а Марианна сдернула бархат с гроба и тоже швырнула его в яму. Обернулась к притихшим гостям. Многие из них явно смаковали разразившийся скандал или безумие княгини Макан, как это называли все в семье. «Уходите. Похороны окончены. В следующий раз дождитесь приглашения от меня, прежде чем явиться сюда. И цветы свои забирайте». Она схватила венок из красных роз и швырнула его в толпу. «Забирайте эти проклятые цветы, потому что они ему не нужны. Он не любит их. Он ненавидит венки. Он ненавидит все эти дурацкие церемонии. Если бы он и правда погиб, никого бы из вас здесь не было. И меня бы здесь тоже не было». Сэм тогда услышал эти слова, сказанные про себя, не вслух. Он и сейчас их отчетливо слышал. А потом представил, как их обоих опускают в землю в склепе. И глухо застонал, потому что маму уже не вернуть. Не вернуть, если не взять жизнь у отца. И он делает последние надрезы. «Прости, папа, это не выбор, это его отсутствие. Ты мне его не оставил». «Не оставил, чертов упрямец». На секунды замер, понимая, что дороги обратно уже нет, и перешел к телу матери. «Откуда в тебе эта ненависть ко мне, Сэм?» Пожимает плечами, пряча руки в карманы брюк и глядя своим неизменно скучающим и осточертевшим до зубовного скрежета взглядом куда-то в сторону. «Ты ошибаешься. Нет никакой ненависти. Я чувствую ее. Я вижу ее в твоих глазах. Просто скажи, что я нахрен такого криминального, по-твоему, сделал?» Ухмыляется, переводя взгляд на отца, и тот напрягается, видя в его глазах все то же неискоренимое упрямство. «Ненависть — слишком сильное чувство, чтобы испытывать его к кому-то вроде тебя, папа. Так что расслабься и наслаждайся своей жизнью дальше». «Не дерзи, Самуил. Может, я многое забыл, но как подрезать длинные языки, я все еще помню». «Ну вот и хорошо». Снова пожимает плечами, но все же не сдерживается. Всего мгновение Ник успевает поймать яркий отблеск злости в синих глазах. «Тебе дали второй шанс. Воспользуйся им по полной. Только не требуй от меня того же. Я не настолько щедрый разбрасываться подобными подарками». И Сэм отнял у него самый последний, широкими стежками зашивая открытую рану на груди отца. С мамой он уже закончил. Сделал все, как было написано в книге. Влил ей собственную кровь, ей уже и смочил раскрытую рану, как и места, где вживлял ей сердце. Часами, глядя в учебник и кусая губы в лохмотье, стараясь не дрожать, он аккуратно маленькими стежками стягивал тонкую нежную кожу и молился. Впервые в своей жизни молился Богу. Нет, он не знал молитв. Он молился как-то по-своему, теми словами, что шли ему на ум. Он даже знал, что если не получится, он с ума сойдет и вскроет себе еремную вену, как и его отец. Если вырезал ему сердце напрасно, Сэм этого не переживет. В книге сказано, что если все сделано правильно, через 3 часа сердце начнет биться, А еще через 3 она откроет глаза. И теперь Сэм осторожно работал над телом отца. Так аккуратно, будто каждый стежок проходил через его собственное сердце. И рука дрогнула на последнем шве, когда осторожно обрезал нитку и застегнул рубашку на все пуговицы. А потом посмотрел в лицо отцу, прежде чем опустить пальцами веки. Глаза были синими-синими. И в этот же момент услышал крик откуда-то снизу. Замер с бутылью в руке. Крик повторился снова. Оглушительно громкий, словно кого-то резали на части. Сэм сделал еще один глоток из бутылки и вышел из подвала, всматриваясь в полумрак длинного коридора. Крик перешел в стон. Парень выдернул меч, подходя к приоткрытым дверям одной из комнат, и толкнул ее острием меча. То, что он увидел внутри, заставило его резко выдохнуть. Сэм увидел там Курда. Точнее, то, что от него осталось. Торс и голова, нанизанные на железный штырь, с голубоватыми пломбами на местах обрубков. Блокировка регенерации. Все остальные части тела отсутствовали. Живые останки ублюдка корчились в агонии. И на побагровевшем лице со вздутыми венами застыла маска нестерпимой боли. Он мычал и орал, потому что с обеих сторон в его голову ввинчивались сверла. Увидев Сэма, он дернулся и снова заорал, выпучив глаза с лопнувшими венами и покрасневшими белками. Парень прислонился к стене, не отводя взгляда от жуткого зрелища. А потом сделал несколько больших глотков алкоголя и склонил голову в бок, словно любуясь тем, что видит. Когда сверла покинули голову бывшего главы и вопль стих, глаза и все лицо ублюдка еще дергалось в конвульсиях. Сэм осмотрелся по сторонам и горько ухмыльнулся, увидев напротив Курда голову Артура, предателя, убившего Кристину. Она уже покрылась сеткой вен. Первые признаки разложения. Предатель смотрит на убийцу, а убийца на предателя. Кровью на стене над головой помощника Влада Воронова. «Николас Макану, ты больной на всю голову чокнутый психопат и маньяк». Ужас смешался с благоговейным восхищением адским разумом того, кто это сотворил, с одним из самых могущественных нейтралов. Агония Курда была беспощадно нескончаемой. Прокрутившись до самого конца сверла, вышли из его черепа, давая какое-то время для передышки и регенерации тканей, и снова медленно начали приближаться к вискам бывшего нейтрала, с монотонным жужжанием, так чтобы он знал, они скоро опять причинят ему адскую боль. Отец сделал с ним то, что тот сотворил с его сознанием и памятью. Бесконечная пытка болью. Курт раскрыл рот для нового крика, и Самуил сам не понял, как сделал это. Он мысленно собрал в кулак энергию и затянул синим азотом горло Думитру так, что тот больше не издал ни звука. «Ты оскверняешь своим голосом священную тишину этого места. Заткнись, мразь!» Из вылезших из орбит от боли и напряжения глаз покатились слезы, а Сэм равнодушно отвернулся и, придерживаясь за стену, пошел обратно в келью, где оставил тела родителей. Он сидел на полу с бутылью спирта и прикладывал ее к пересохшим губам, боясь смотреть на часы и прислушиваясь к мертвой тишине, царящей в подвале. Он весь трясся, как в лихорадке, зуб на зуб не попадал, и волосы взмокли от пота, а на лице проступила испарина. Ему казалось, что уже прошло ужасно много времени, а ее его сердце не бьется. Не бьется, дьявол, все побери. Тяжело дыша, откинулся спиной к стене и запрокинул голову, сжимая челюсти до хруста, нащупывая рукой рукоять кинжала отца, которым тот скрыл себя, и сжимая его до побелевших костяшек. Похоже, это место станет нашей общей могилой, папа. И вдруг услышал тихий удар сердца, потом еще один и еще. Со стоном упал на пол, сгибаясь пополам, и зарыдал навзрыд.